Область лжи. Фелисите всегда говорила мне: люди бегут от меня, потому что чувствуют запах смерти, приставшей к моим ботинкам. Может быть, возможно. Но я думаю, что прежде всего они боялись ее правды. Фелисите не могла произнести неправду или поверить в ложь, не умела. Все, что она делала, было правдиво. Даже странно, чьи лучше раскрывали истину, когда их готовила она. Но да, можно сказать, что единственный человек, которому Фелисите очень умело врала, это она сама. Под конец она настолько поверила в свой обман, что уже даже не лгала, когда повторяла его про себя. Но за пределами этой маленькой области, отведенной для лжи, Фелисите знала и хотела знать правду. Как вы думаете, почему она так упорно искала призрак своей матери в последующие месяцы? Я хочу сказать, помимо того, что винила себя в том, что так или иначе убила ее. Ибо Кармин оказалась бездной обмана, а Фелисите позволила себя одурачить. Почти полвека она, ничего не подозревая, прожила рядом с величайшей мистификаторшей во всем Провансе. И как вы думаете, почему я слушал, как Фелисите рассказывала мне эту историю 3 дня в неделю в течение 2 лет? Потому что она обещала объяснить, почему жители ушли из Бегума. И я никогда не сомневался, что она это сделает. А еще потому, что мне нравилась ее царственная манера и ее странные чаи. К слову, что вы выбрали? Озеро Финестер? Превосходно. Заказать вам еще один чайник? Нет-нет, мне совсем не трудно. Все равно дождь такой, что зонт не выдержит. Еще немного, и придется возвращаться домой на гондоле. И посмотрите, для нас зажигают камин. Огонь за спиной, новый чайник на столе. И пусть князья Монако нам позавидуют. Надеюсь, вы меня услышите, несмотря на треск огня и стук дождя. Если нет, скажите, буду говорить громче. Итак, Фелисите и ее правда — это было что-то. Иначе зачем бы ей обращаться к сестре в ту ночь, когда умерла их мать, хотя отношения между ними в течение 30 лет были холоднее, чем зима в Ля-Тюрби?